Бандитская рыбка. Одна девочка, Маша Синицына, купила в зоомагазине маленькую красненькую рыбку в аквариуме. Принесла домой, на стол поставила в своей комнате. Вечером родители пришли, стали ахать и охать, какая рыбка красавица. Потом все сели телевизор смотреть, сериал про ментов. А когда реклама началась, папа пошел красненькую рыбку покормить. Зашел в комнату, протянул к аквариуму руку, а рыбка его раз и съела. Уж как такой большой папа в такой маленькой рыбке поместился, неизвестно. А только факт есть факт. Съела рыбка папу. Семья не заметила потери отца и досмотрела кино до конца. После рекламы мама зашла в комнату, где аквариум, хотела рыбку покормить, а рыбка ее тоже раз и съела. Осталась Маша сиротой. Только она еще этого не знала. Зашла она в комнату рыбку покормить. Она ж не догадывалась, что рыбка уже перекусила. Рыбка разинула рот, чтобы и Машу съесть. Маша смотрит, а во рту у рыбки ее мама и папа. Отскочила Маша и как из дому помчится. На ходу куртку только схватила и на улицу. Хорошо хоть в куртке в кармане ключи лежали. Маша потом и в квартиру бы не попала. Идет Маша по улице грустная-прегрустная, в куртке и в тапочках. И тут навстречу ей добрая старушка. Что ты, девочка, по улице разутая ходишь? Пойдем ко мне, погреешься. Но Маша-то не знала, добрая эта старушка или злая. Вдруг, думает, у нее дома целая стая таких прожорливых рыбок. «Нет», — отвечает Маша, — «спасибо вам, конечно, да только я дальше так погуляю». «У тебя неприятности?» — сказала добрая старушка. «Я вижу». «Да», — говорит Маша, — «я сегодня пару по биологии получила». А про себя подумала, зачем я какой-то чужой незнакомой бабке буду про свою личную жизнь сообщать? «И я не бабка», — обиделась старушка. Видно, она запросто мысли читала. «И двойка твоя — это все ерунда. У тебя одна бандитская рыбка всех родственников съела, оттого ты и грустная». «Извините меня, — говорит Маша, — я вас обидеть не хотела. Только я совсем не знаю, что теперь делать». И заплакала. «Что ж, будем теперь твоих родителей выручать, пока они в рыбьем желудке перевариться не успели». И пошла Маша со старушкой к Маше домой. Вообще-то незнакомых людей лучше к себе домой не водить. Вдруг своруют что-нибудь. Но Маше терять было нечего, раз родители съели. Пришли Маша со старушкой в комнату, а красная рыбка раз и съела старушку. Заревела Маша и бегом на кухню бросилась. Сидит и плачет. И тут звонок телефонный. «Алло, Маша, это я, папа. Я тебе из рыбы звоню, по мобильному. Ну да, у старушки твоей свежесъеденной мобильник оказался. Да ты не волнуйся, мы живы пока. Я тут диверсионный взрыв готовлю. Может, рыба лопнет?» «Маша, Маша, это мама!» — вырвала трубку мама. «Я рыбу брошкой в живот колю. Может, она нас выплюнет? Ты не переживай, мы скоро дома будем». «Маша», — взяла трубку свежесъеденная старушка, — «я сейчас аисту знакомому позвоню. Его Феликс зовут. Ты ему дверь открой, хорошо? Ладно, кончаю говорить, а то за связь платить дорого». Повесила Маша трубку, и тут в дверь позвонили. «Кто это?» — спрашивает Маша. «Феликс». И входит настоящий аист. Белый, с черными крыльями и красными длинными ногами. А на носу его длинном маленькие черные очки. Ученый, видать, аист. Подошел Феликс к бандитской рыбке, взял ее аккуратно за хвостик и как тряхнет, рыбка свой бандитский ротик распахнула, а из него благополучно вывалились папа, мама и старушка. Феликс еще раз рыбку встряхнул, мало ли кто еще в ней завалялся. Но никто из рыбки больше не выпал. Наверное, все переварились уже. И тогда Феликс рыбку проглотил. Но тут новое чудо. Феликс из аиста внезапно в мальчика превратился. Очень красивый мальчик вышел. Лет 13 примерно. Тут и выяснилось, что в раннем детстве Феликса сосед заколдовал. И как раз бандитской этой рыбке для расколдовывания не хватало. Папа посмотрел на Феликса и тихонько сказал маме: «Может, усыновим его? Все же он наш спаситель». И Маша сказала: «Не надо, пусть его старушка усыновляет. Лучше я за него потом замуж выйду».